Заливные. Анна и Роман Заливные были в браке вот уже 25 лет. Как говорил Глеб Жеглов, у них была не просто любовь, а любовь с интересом. Анна никогда даже в молодости не отличалась красотой, а сейчас была и вовсе отвратительна. К своему некрасивому лицу с маленькими глазами, лошадиной челюстью и чересчур высокому росту она добавила еще килограммов 60 лишнего веса и стала совсем безобразна. Не помогали ей ни последние веяния косметологии, ни нарощенные ресницы, ни увеличенные груди, ни красивейшие белые локоны, так искусно приклеенные и уложенные лучшими парикмахерами Москвы. От всего этого она становилась еще безобразнее и смешнее. Но более нелепо Анна смотрелась от тупой уверенности в своей привлекательности. Во всех социальных сетях она выставляла фотографии, которым не мог помочь даже любимый фотошоп, с подписью «Я обворожительна». Или на пляже, одевшись в какой-нибудь неимоверный купальник ядовитого желтого цвета и раскидав свои шикарные локоны по толстым плечам, она кричала на весь пляж. «Рома, ты куда пошел? Здесь столько мужчин, они начнут ко мне приставать. Ты хочешь меня потерять?» Мужчины, посмотрев на эту огромную гору с ресницами и локонами, пугались и быстро ретировались, боясь быть неправильно понятыми самоуверенной дамой. Рома, который, может быть, и был бы рад потерять такую красоту навсегда, не мог себе этого позволить. Анна была кладезем денег в их семье. Получив огромное наследство от отца, она умудрилась не только не промотать состояние, но и приумножить его. Сейчас, в 45 лет, раздобревший и похорошевший Роман стал самым настоящим красавцем, хотя в молодости даже этим похвастаться не мог. Увидев его в одном из институтских кафе 25 лет назад, Анна, посмотрев на неправдоподобно худого молодого человека, сказала своей подруге: «Он будет моим мужем». На что та, пьяно захихикав, ответила: «Зачем тебе этот заморыш? Да еще и с дыркой в кармане. Я сделаю из него человека, а деньги у меня и самой есть», — ответила она и не обманула. В свои 45 Роман Заливной был красавцем-мужчиной, высокий и статный. Хотя Анна втайне подозревала, что муж обманывает и просто сбегает в спортзал отдохнуть от жены, но ежедневные походы давали свои результаты. Тело было в исключительной форме. Седина же, покрывавшая его идеальную прическу, придавала особый шарм и интеллигентность. В общем, все было при Романе, но только не деньги. Подписав брачный контракт 25 лет назад, он подписал себе пожизненное рабство. Пару раз попытавшись соскочить с Аниного крючка, он понял, что не готов. Он привык к деньгам, работать не любит. Зато любит, как говорится в пословице, кататься на саночках. «Боже, Рома, этот твой друг Леха Ронин, ну никакой фантазии! Отмечать свой день рождения каждый раз в одном месте – это паранойя!» В Анином голосе улавливалась еле слышная истерика. Роман знал, это начало бури. И если ее не предотвратить, о спокойном отдыхе можно забыть. «Милая, ты же знаешь, мы все родом из этих мест. А Алексей настолько сентиментален, что сначала отмечает день рождения с родителями». Роман запнулся. «На кладбище. Потом он очень страдает, и вот здесь мы, как настоящие друзья, должны поддержать его. Если бы он при этом не был нашим компаньоном в трех направлениях, меня бы здесь не было», — капризно сказала Анна. «Ты забываешься, милая», — Роман не выдержал. «Нас связывает нечто большее, чем совместная юность и общий бизнес. Если ты предпочитаешь это забыть, то не получится». Психанув, Он хлопнул дверью и вышел из их шикарного номера в коридор. Сегодня его Аннушка немного взорвалась, но для Ромика это только плюс. Можно позволить себе обидеться и выпить чего-нибудь в баре. Там такая чудесная барменша. Для того, чтобы попасть в бар, Роман Заливной должен был пересечь ресепшн. Там как раз была какая-то возня и разговоры на повышенных тонах. «Рома, ты?» – услышал он в спину. Так запросто его могли называть лишь несколько человек. Поэтому, оборачиваясь на голос, он знал, кого увидит. «Гарик, дорогой!» Роман подошел и обнял директора киностудии «Абзалерон», по сути, своего подчиненного, а на деле старого друга. «Вот так встреча! Ты к нам? Что-то случилось?» «Не переживай, ничего страшного, обычная работа. В этом пансионате «Абзалерон» снимает сериал. Я приехал проверить и кое-что уладить. Ты не заметил здесь киношников?» «Мы 2 дня всего здесь. Анна не очень хорошо себя чувствовала после перелета, и мы пролежали в номере». «А что за сериал?» «Давай позже отвечу на все твои вопросы. Мне срочно нужно в душ. А не поужинать ли нам сегодня, как в старые добрые времена, всем вместе? Ронины-то с вами?» Рядом стояли и переминались с ноги на ногу 2 девицы. Одну Роман припоминал. Это была секретарь Гарика, лет 25, немного неухоженная и всегда очень просто и даже бедно одета. Сегодня у девицы была странная прическа, которая делала ее еще нелепее. Второй, на вид, было лет 15. Она была яркой во всех смыслах этого слова. По-тинейджерски красивая, самоуверенная и очень стильная. В руках у девицы был огромный зонт-трость. Он был погнут и выглядел плачевно. Девушка была расстроена этим и, не обращая ни на кого внимания, неуклюже пыталась его реанимировать. «Да, конечно. Я скажу Алексею и Светлане, что ты здесь. До вечера». Роман развернулся и пошел в бар. Почему-то еще больше захотелось выпить.